Идзу – 5,5 миллионов, Баи – 1,2 миллиона, Дун – 1,5 миллиона, Тудзя – 2,9 миллиона человек. Народы Востока китайцы традиционно называли И. Правда, уже в древности некитайское население восточного побережья Китая смешалось с китайцами. Позднее этот термин стали прилагать к предкам современных корейцев и японцев. В эпоху Средневековья многие черты китайской культуры были усвоены также в Корее и Японии, где они оказали огромное влияние на формирование местных национальных культур. В итоге традиционная культура Китая послужила основой для более широкой культурно-исторической общности дальневосточной цивилизации, в рамках которой национальные культуры отдельных стран предстают как бы региональными вариантами единой культурной традиции. Конец раздела. На страницах с 33 по 47 сельское хозяйство. Типы земледелия. Китай – страна высокоразвитой земледельческой цивилизации, проявившей за свою долгую историю необычайную жизнеспособность. Возникшая за 4 тысячелетия до нашей эры, традиция китайского земледелия непрерывно совершенствовалась, но к середине 2 тысячелетия нашей эры практически исчерпала возможности для своего развития в доиндустриальную эпоху. Профессия же земледельца всегда была окружена, хотя бы только на словах, большим почетом. Цитата. «Среди 72 занятий народа землепашество над всеми царствует», гласит китайская поговорка. Около 90% сельскохозяйственных угодий Китая занято под зерновые, причем общая площадь земель, пригодных для обработки, весьма невелика и не превышает 20% территории страны. Страница 34. Исторически в Китае сложилось несколько типов пашенного земледелия, соответствующих климатическим условиям отдельных регионов. Можно выделить 6 таких типов. Первый. Зона яровой пшеницы и других зерновых. Эта зона в основном совпадает с территорией северо-восточного Китая, где наблюдаются холодные зимы с обильными снегопадами. Пшеница высевается здесь в апреле, после того, как оттает почва. В этом районе вегетативный сезон длится лишь около 5 месяцев, так что в году собирается один урожай. Наряду с пшеницей в Маньчжурии выращивают соевые бобы, проса, гаолян, вид сорго, известный в Китае с 13 века, овес, ячмень, завезенную из Америки кукурузу. Посевы соевых бобов, главного сырья для соевого соуса, соевого творога и других крайне важных в рационе китайцев продуктов, занимают наибольшую территорию и составляют около четверти всех посевов сои в стране. Впрочем, они далеко не удовлетворяют потребности населения в этом продукте. Второй тип. Зона озимой пшеницы и других зерновых. Данная зона охватывает в основном территорию севера Китайской равнины. Ее северную границу определяет январская изотерма в 6C, а южную линия, обозначающая количество осадков в 750 мм в год. Вегетативный период в этом регионе продолжается 6-7 месяцев. Дождей же выпадает недостаточно для выращивания риса. Помимо озимой пшеницы, здесь выращивают в качестве озимой культуры соевые бобы, а летом проса, кукурузу, ячмень, чумизу и не в последнюю очередь батат, который появился в Китае 16 века и стал любимой пищей китайских бедняков. В летнее время на полях озимой пшеницы чаще всего выращивают капусту или сою. Третий. Зона смешанных посевов пшеницы и риса. Эта сельскохозяйственная зона располагается между рекой Хуайхэ и хребтом Цинлин на севере и рекой Янцзы на юге. Здесь количество годовых осадков составляет от 750 до 1000 мм, а вегетативный сезон длится не менее 8 месяцев. В районах к северу от Нанкина высевается озимая пшеница, урожай которой собирают в июне, а летом соевые бобы, горох, батат. Во многих местностях летом выращивают суходольные, а нередко и заливной рис. Четвертый тип. Зона двух урожаев риса. Рисовый пояс в Китае находится там, где количество осадков превышает 1100 мм в год, а вегетативный сезон продолжается более 8 месяцев.